Глава 20. Линар. Уже на первых хлопьях снега оба напоминают о себе. Непроизвольно хватаюсь за живот, едва не роняю ноут, но успеваю сдвинуть его с края подоконника впритык к окну. Белая берет под локоть. Вернулись? Да. Оба? Вдвойне, ох, втройне. Присядьте. Доставьте вы его, куда он денется. Отрываю руки от ноута и падаю в кресло. Бьют в четвертый раз, синхронно, будто сговорившись. «Что там?» — спрашиваю, морщись, скорее, чтобы отвлечься. «Да забудьте, все кончилось». «Почему вы так уверены?» «Они уверены», — Белая указывает на живот. «В каком-то смысле они там знают больше нас. Ну, легче. Тогда давайте не засиживаемся, отсюда надо уходить. Такие сквозняки не для вас». «Здесь скоро будет, как на улице. Мое отделение вроде как мало побито. Идемте. Вы как домой добираться будете?» Смотрю на часы. Вспоминаю утренний СМС. Он будто бы точно знал, когда все закончится. Вслух. «Петя, муж, должен быть уже рядом. Он никогда не опаздывает, но тут такое». «Не опоздает. Собирались долго, разойдутся быстро. Звоните, пусть к приемному подъезжает». Тяжело встаю. Вроде успокоились. Надолго ли? Беру ноут. Белая перехватывает его. Давайте помогу. Размышляю секунду, но все же соглашаюсь. Спасибо. Идем к лифту. На ходу набираю мужа. Отвечает на втором гудке. Да, Юля, ты где? Может, уже дома? Надо заезжать? Нет, еще на месте. Ну, как я и предполагал. Петя, не начинай. Отпуск с завтрашнего дня. Я это месяц уже слышу. Слово офицера. Ну, раз слово офицера, куда там подъезжать? К приемному отделению, это со стороны метро. Понял, жди. Да как там они? Бунтуют, твой особенно. Как ты их различаешь? По силе протеста. А, рукоприкладствуют? Может, и много прикладствуют, откуда я знаю? Ну, терпи, сама виновата. Да уж, сама, кто же еще? Вы, товарищ генерал, и ни при чем совсем. Ладно тебе, берегись, не усердствуй там. Да все уж закончилось, просто жду. А, ну и ладненько, скоро буду. Лифт не работает, в коридорах сумрачно. Вырубили от греха подальше основную сеть, предполагает Белая, и сама же отвечает. Впрочем, свет-то был не от нее, с утра на треть мощности перевели. Тут же недоумевает. Должна ведь запаска на автомате сработать, неужели ее? Спускаемся по лестнице. Подсвечиваем дорогу смартфонами. На первом этаже разгром. Перевернутая мебель в коридоре. Разбросанная больничная утварь, сбитые со стен стенды и информационные щиты, лежащая посреди коридора наряженная елка. Но людей мало. Пара-тройка больных, да несколько рядовых ополевцев. Оглядываюсь. Турникет у главного входа вырван с корнем и перемещен в фойе. Качаю головой. «Быть такого не может, это как же давили!» Белая смотрит туда же, но не удивляется. «Не идемте, идемте. Сквозняк, осторожно. Эти стенды-то чем им помешали? Вы знаете, Юлия Вадимовна, у кого самое крепкое рукопожатие?» «Не знаю. У штангиста?» «Ну, тогда у умирающего штангиста. Не разорвешь, хоть режь потом, если вовремя руку не убрать. А вы говорите турникет». Дайте всем умирающим надежду, они планету соси сдвинут, а не то, что турникет. Входим в покинутый получасом ранее холл реанимационного отделения. В этом крыле свет есть, но тусклый, в пару лампочек. И тот же разгром. Вспоминаю об отце. Подождите, отец. Холод, холод. Давайте в отделение, там позвоните. Торопит Белая. Подчиняюсь. В реанимационном такая же картина, как и везде. Но окна, кажется, целы. И поэтому здесь заметно теплее. Да и неведомый источник прежнего тепла не совсем еще, по-видимому, иссяк. Белая сворачивает в третью палату. Сбрасываю набранный было отцу звонок и иду следом. Останавливаюсь в дверях. Дальше идти нет смысла, да и тяжело. В палате все вверх дном. Ужасно натоптано, но по-прежнему очень тепло. «Ко мне?» – спрашивает, оглянувшись, Белая. «Пожалуй». Соглашаюсь, не имея других вариантов. Еще в коридоре набираю отца. Он берет трубку после 10-го гудка на шевельнувшемся под ложечкой беспокойстве. «Ты где?» – спрашиваю без предисловий, входя за Белой в ее кабинет. «К метро иду, толпа. Не слышал?» «Метро? Ты на нем не ездил никогда, заплутаешь. Взял бы такси». «Так и иду брать такси». «А вызвать?» «Да кто сейчас сюда поедет? Выйду на набережную, должно быть посвободнее, там поймаю». «Что он тебе сказал?» «Да ничего, все и так понятно. Лететь вместе с ними я не мог. Ну а если бы они вылетели нормально, подождал бы 10 минут, да спокойно вышел. А так я с ним все равно не поеду. Он где-то там ждет машину. Нечего лишний раз светиться, ни ему, ни мне». «А где ты был, когда все происходило?» «Сначала в фойе, потом ушел в реанимацию». «И как?» «В канале. Представляешь, они как охрану смяли, так друг друга бить начали, что в первых рядах оказаться». «Кто?» «Больные». «Так уж и били». «Я и не думал, что так можно бить. Это даже не звериная жестокость, а особенно эти мамочки с детьми. Я понимаю, конечно, от любви все ради детей, но, говорят, от любви до ненависти один шаг. Куда там шаг? Это вообще одно и то же». «Что-то тебя философствовать потянуло». «Потянет тут, как увидишь такую. Ты-то как?» «Нормально. Мы на третьем были, там пусто. Сам понимаешь, только камни в окна летели. Знаешь, сюда Петя едет, рядом уже. Может, подождешь где-нибудь? Или сюда вернешься? Мы бы подбросили». «Да уж, 30-ка в другую сторону. Ты о чем, доча? Нет уж, сам доеду». «Ну, как знаешь. Отзвонись, как доберешься». «Мать позвонит. Не звонила еще?» «Нет». «Странно, не похоже на нее. Я-то ее сбрасывал уже 10 раз. Никак не угомонится. Ладно, давай, береги себя. Ты у нас не одна теперь». «Берегусь. Пока». Шумит чайник. Белая звенит в шкафчике блюдцами и чашками. Вижу ноут на столе. Подвигаю к себе. Белая поворачивается с улыбкой и спрашивает. «Проголодались? Должно появиться чувство». Соглашаюсь. «Да, действительно, пока шли, не обратила внимания». «И я тоже». «Так, что у нас здесь?» Заглядывает в холодильник, спрашивает, не оборачиваясь. «Вы как-то особенно питаетесь или...» «Нет, в первые месяцы плохо было, ограничивалось, а сейчас ничего особенного. Ем почти что все подряд, что хочется». «И правильно. Это им хочется, их не обманешь. Есть пара тортиков черничных. Побалуемся?» «Почему бы нет?» Киваю, и вдруг еще один вопрос, очередное беспокойство. «Если все возвращается на круги своя, что с Тредом? Исчез, как и не было?» Открываю ноут. Он включается мучительно долго. Белая успевает поставить на стол тарелки с тортом и чашки. Экран, наконец, вспыхивает. И снова чудо. Тред идет. Не вчитываясь, отматываю на закладку. «Да, идет. И шел все это время. Они все еще здесь». «Где? И кто они?» – спрашиваю себя, но уже не пытаюсь найти ответ. «Нет смысла. До ночи диск будет отформатирован. Резервная копия на карте уничтожится вместе с картой». Вспоминаю. Вода и огонь – лучшее средство. Чайник щелкает кнопкой. Белая ждет минуту и наполняет заварник. Отмечаю. «Не очень удобный вариант, заварной чай. Для вашей-то работы. Мы там все на пакетиках». Кивает. «Соглашусь. Ну, хоть в чем-то в жизни нужно не спешить, иначе...» «Что?» «Иначе будет, как с моим мужем и детьми». Колеблюсь пару мгновений, но все-таки уточняю. «Он виновник?» «Нет, все по правилам. Но если бы ехал чуть медленнее, то успел бы отвернуть». Прячась от ее ледяного взгляда, смотрю на Тред. Ждем леопардов. Да пофиг. Любой. Это ты на нем ехал. А кто тот чудной дядька? Пол лаваша, который дал. Ага. Ты ему валенки оставил. А ты деньги с тапками. Не холодно. Так это наш дворник. Да ну, далеко. Может, и не он, а не все на одно лицо. Его рожа. Он мне одежду собрал. А булка вкусная была. Как это? Да. Как же ее? Опять забыла. Чиабатта. Белая разливает чай по чашкам, интересуется. Крепче? Отрываюсь от экрана. Нет, я не любитель, скорее воду подкрасить. Хорошо. Я так прямо заварку и пью, как китаец. Муж приучил. Он стажировался у них одно время. Что-то их традиционное? Нет, обычная хирургия, своего рода международный обмен. А ты чего побежала от меня, ну там на обрыве? Испугалась. В лесу. Отец почудился. Да ты сам побежал. Мне тоже твой отец почудился. Его парка. Его. И мамина. Их. У вас такого не бывает? Изображаю удивление. Чего именно? Обмена. А, ну в вашем смысле да. Но командировки случаются. Только никто о них не знает. И это верно. Пью чай мелкими глотками, цепляю ложечкой торт. Черника еще живая, только чуть подмерзшая. Вот он. Кыс-кыс. Кис-кис. Поехали. Что? Они сели в вагон? А как же... Пробегаю глазами только что прочитанное. Невольно осматриваюсь и прислушиваюсь. Тупо соображаю. Они едут, как будто бы ничего не случилось. Не было никакого взрыва, так что ли? Белая ловит мой беспокойный взгляд, читает его по-своему и объясняет. Моих пока нет никого. Ну, в течение получаса соберутся, я отдала команду. Нет, я не о том тут. Что? Думаю, стоит ли посвящать в суть треда белую. Захожу издалека. А вот, по-вашему, Маргарита Анатольевна, куда они исчезли? Они были? Очевидно, были. Вы же сами брали образцы тканей. Мы с вами проводили перевязку, если можно так это назвать. Брала, перевязывала, но... Белая доедает кусок и облизывает ложку. Терпеливо жду, пока она положит вычищенную до блеска ложечку на тарелку и завершит оборванную мысль. Мне это все начинает казаться плодом какой-то коллективной галлюцинации на почве теракта и праздников. Ну, знаете, какая-то уж очень изощренная галлюцинация. А то, что в коридорах, это тоже галлюцинация? Это ее последствия. Они-то как раз могут быть вполне материальными. Нет, вы уходите от проблемы. Списать все на коллективное сумасшествие очень просто. Но я видела. Да, я видела то, чего быть не может. Но это же не значит, что этого не было. Ссылка на невозможность не аргумент. Многие простые вещи когда-то были невозможными, но теперь они есть. Хотите сказать, что когда-то люди, умерев, будут, тем не менее, оставаться живы? Я просто доверяю своим глазам. Ни я, ни вы не знаем, что будет. Но мы видели с вами это. И вы не можете это отрицать. Я не отрицаю. Но я не хочу больше об этом думать. Это ваша работа, разгадывать загадки. А меня увольте. Были они или не были, это ничего не меняет. Думаю, не пройдет и часа, как сюда привезут человека, которого мне придется спасать. И хорошо, если шансы будут 50 на 50. Мне, знаете ли, некогда вспоминать и оглядываться. А как же те, кого они вылечили? Поживут здоровыми. Но рано или поздно заболеют и умрут, или попадут в какую-нибудь историю со смертельным исходом. Жизнь конкретного существа временна. Я и прочие только оттягиваем неизбежный финал. Да, я, кажется, это говорила уже утром. Что повторяться? Белая длинным глотком допивает чашку и идет к мойке. Провожаю ее взглядом, невольно натыкаюсь на экран. Когда выходим? Сразу. Следующая. Ага. Куда мы едем? Где тепло? А где тепло? Где мы? Вычисляю станцию. При ней вокзал, направление юг. Едут наугад, а все верно. Босым место там, где теплее. Звонит муж. Удивляюсь вслух. Быстро. Белая выключает воду и спрашивает в полоборота. Что? Показываю трубку. Муж. Приехал. Да, Петя, да, поняла. Сейчас выйду. Спасибо за чай. Доешьте. Указывает Белая на недоеденный кусочек торта. Вы это как врач говорите? Интересуюсь я и, не дожидаясь ответа, делю остаток на кусочки. Нет, как хозяйка гостю. А, тогда подчиняюсь. Доедаю и передаю Белой тарелку. Чай тоже допить? Она понимает мою иронию и отвечает на той же волне. Желательно. Ну, не так принципиально. Чай, вода. Она стерпит. Тем не менее, допиваю и показываю пустую чашку. Белая тут же иронизирует в ответ. Вы были бы хорошим больным покладистым. Нет уж, увольте. Встаю, закрываю ноут, смотрю в зеркало. На лице легкая аллергия, пятна шероховатости. Нервы, что же еще? Да, так и муж с этой работы разлюбит. А он вас уже не любит. Вдруг рубит с плеча Белая. Ошарашенно оглядываюсь. Она спешит объяснить. Он их любит. И вас вместе с ними. Но это уже не отдельно, только с ними. Это нормально. С этим надо смириться, я проходила, знаю. Натянуто улыбаюсь и беру пальто. Белая перехватывает его. Давайте помогу. Да я сама не стоит. Не спорьте, это я уже как врач говорю. В вашем положении нужно делать как можно меньше сложных движений. Это сложное движение? Больше, чем вы думаете. Подчиняюсь. Засовываю руки в рукава, но не застегиваюсь. Объясняю на всякий случай. Он у подъезда, не успею остыть. Там запрещено останавливаться. С его номерами все можно. Начинается. Выдыхает Белая. Идемте. Все можно. Кому можно? Всем лишь кости и мясо. Уж поверьте мне, никому ничего нельзя. И чем больше якобы можно, тем больше нельзя. Когда вы все это наконец поймете? Вопрошает она, не требуя ответа. И выходит первый. Спешу за ней, но на пути к фойе приемного отделения Белая как будто забывает о моем существовании. Там она сразу протягивает руку. Прощайте. До свидания, может, когда и увидимся. Вы забываете, кто я. Не дай бог нам с вами увидеться. В этом смысл вашего прощайте. Именно. Тогда прощайте, Маргарита Анатольевна. Прощайте, Юлия Вадимовна. Приоткрываю дверь и оглядываюсь. Белая, скрипя стекольной крошкой, пересекает фойе. До последнего жду, что она обернется, но она верна себе. Прошлого, как и будущего, не существует. Здесь мы похожи. Хоть в чем-то похожи. Мы не оглядываемся. Выхожу. Воздух пропитан ароматом шоколада. Задняя дверь авто предусмотрительно открыта. Но никто не встречает. Муж у капота распекает вытянувшегося по стойке смирно водителя. «Сережа, мать твою, сколько раз говорить, не бодяж топливо, и не будет движок хрипеть, как хрон древний. Ты на кой контракт подписывала после срочки? Чтобы у меня, читай, у страны ГСМ на карман тащить? Тебе платят мало? Или я тебе мало добавляю? Так я сейчас добавлю. Да только не в карман, а по башке твоей дурной, слов не понимающий». Кулак подносится к носу водителя. «Виноват, Петр Иванович». «Ясный пень виноват. Кто же еще виноват? Не сама же она в себя эту дрянь заливает». Осекается на вздохе, заметив меня краем глаза, и прекращает порку. «Ладно, на место давай, герой войны, блин!» На неуклюжей переделке заключительного слова улыбаюсь, вспоминая Ополева. В такие моменты все полковники и генералы удивительно схожи. Вижу за спиной мужа полного усатого мужчину салфирующего на фоне главного входа. Петя на ходу снимает фуражку. Дежурно, как и все эти полгода, по-хозяйски положив руку на живот, целует. Вспоминаю белую. Права. Без вариантов права. У вас тут шоколадная фабрика взорвалась, что ли? Вот не сиделась товарищу майору дома. Петя, опять? Ну я же вроде на службе, приказ был. Больничный дворник, подметающий накат для подъезда машин скорой помощи, случайно заметает грязным снегом туфли мужа, начищенные до зеркального блеска. Дворник останавливается, отрывает взгляд от земли. Невинная улыбка подчеркивает старческие мимические морщинки. Муж, готовый было взорваться, неожиданно смягчается, как будто столкнувшись с неведомой силой. «Осторожней, пожалуйста!» Дворник кивает и удаляется к главному входу, от которого в тот же самый момент в направлении восточного фасада удаляется мужчина, делающий видео-селфи. Муж постукивает ботинками друг об друга и договаривает. «Да понятно, что на службе. Кому говоришь? Знаю. Садись». Опираясь на сталь его руки. Она с первой встречи до сих пор поражает. «Кейс давай». «Нет, он со мной». Отдергиваю руку. Тянет разочарованно. «Ну, все секрет. И от кого? Что уж секретнее моего может быть?» Не комментируя, забираюсь в машину. «Здравствуй, Сережа». «Здравия желаю, Юлия Вадимовна». Петя садится спереди. Интересуется на всякий случай. «Домой сразу, никуда не заезжаем». «Сразу». «Трогай». Открываю кейсы и достаю ноут. Не успев прочитать и строчки, ловлю в зеркале недовольный взгляд мужа. Убираю ноут с колен. Ставлю на сиденье слева. Но не выключаю и не закрываю. «У тебя кровь. А ты в поту. Жарко. Сними свитер». «Ага». «Да брось ты его». «А кровь?» «Пройдет». «Больно». «А тебе?» «Уже нет». «И мне, но жарко». «Куртка?» «Снимаю. Все равно жарко». «Брюки?» «Ах, да». «Они раздеваются, что ли? Прямо в вагоне?» «Да кто они и где они?» Вслух, как ни в чем не бывало. «Тут папа был, уехал недавно. Помнишь же у них на новый...» «Да, конечно. Как он?» «Хорошо, все о бабочках». «А Варвара Сергеевна?» «Он один был. Она звонила, но он сбрасывал. Нормально, я думаю. Хотя не ее погода. Она не любит снег». «Да кто его любит?» «Дети». «Ну, разве что». Переулками, еще наполненными людьми, под неумолкающее ворчание мужа через 10 минут вместо двух обычных, выезжаем на проспект. На нем людей на проезжей части нет. Но поток машин много больше традиционного воскресного. До реки плетемся с пешеходной скоростью. Наблюдая тут и там приметы надвигающегося праздника, гирлянды, елки, Дедов Морозов, успеваю несколько раз мельком взглянуть на экран. Муж, или мне только кажется, следит за этими попытками к бегству. Но что странно, закрыть ноут не требует. Чем и пользуюсь. Мы не ссоримся при подчиненных. Я понял, зачем одежда. Зачем? Чтобы на ней лежать. Смотри, они живые. Кто? Леопарды. Наша подушка. Урчит, как кот. Другой на ногах. Щекотно. Одеяло прилетело. Живое. Твои бабочки. Твои птицы. Молчат. Поют. Птицы. Все. Прижмись сильнее, я послушаю. Еще, еще, еще. Слышишь? Слышу. Глядя на мостовые гирлянды, размышляю. А может, Глеб прав? Никакие они не подозреваемые. Никакого иносказания, двое, он и она, как есть. За рекой город самый обычный. Здесь ничего не напоминает о случившемся на другом берегу. Добираемся за 5 минут. В лифте сталкиваемся с соседом с 9-го этажа. Какой-то оперный певец. Народный артист. Восточных кровей. Незнакомы, но здороваемся. Он с генеральскими погонами, мы с лицом с афиш. Выглядит уставшим. В руках жестяные коробки. Вновь ощущаю запах шоколада. Точь в точь. Не спрашиваю, откуда, может, и мы занесли. Певец выходит на своем этаже, учтиво кивнув на прощание. Запах остается. Ну, точно от нас. Думаю я и, принюхиваясь к кителю, касаюсь щекой плеча мужа. Петя улыбается и легко, словно боясь придавить, гладит меня по голове. Спустя этаж обнимает и целует в губы. Отвечаю. Через пару этажей вспоминаю слова Белой о детях и прижимаю щекой к мужней груди и шепчу, извиняясь. В лифте целуемся, как детишки. Петя не отвечает, только молча гладит по голове. Бардак в квартире устраняем вместе. Петя, на удивление, снисходителен. Предполагая, что ужина нет, привез 2 блюда с министерской столовой. Салат а-ля рус и бефстроганов. Накрывая на стол, не удерживаюсь от саркастического коммента. «Патриотично!» – Петя хмыкает в ответ, открывая выдержанный бельгийский трипель. «Трипель – сорт крепкого пива». Ноут с тредом оставляю в зале, неподалеку от елки, заведомо зная, что после ужина придем ее наряжать. Можно подглядывать мельком. Правда, не ясно зачем. Тем не менее, ухожу в зал первый, читая, уже не отматывая, текущие строки. Он не остановился. И не остановится, так и будет ехать. Куда? Туда, где мы станем деревом. Чей то деревом? Я слышал, если долго лежать на одном месте, то рано или поздно станешь деревом. По крайней мере, оно на твоем месте вырастет. Дурь какая! Какой-нибудь умный придумал? Не, это чей-то статус. Входит Петя со 2-й бутылкой. Недовольно смотрит на ноут. Вздыхает, но ничего не говорит. Оставляет початую бутылку на столе и берется за елочные игрушки. Присоединяюсь. Повесив 3 штуки, возвращаюсь якобы за дождиком, якобы забывая, что он в том же ящике. Я все думаю, кто же он? Тот, что накормил нас хлебом, одежду мне собрал. Да нет, дворник, кто же еще? Не он, не дворник. Он же был и у того кафе летом. У Пети, наконец, пропадает терпение. Он намеренно включает телевизор на полную громкость. Попадает на Терентьева около 91-й, южный вход. И здесь это. Хочет переключить. Прошу. Оставь, на минутку оставь, потом я все выключу, обещаю. Минута. Обещаешь. Петя отдает пульт и возвращается к елке. Улицы практически пусты, как и обычно в этом районе в воскресный вечер. Дорожные службы наводят порядок на проезжей части и тротуарах. В самой больнице уже начались ремонтные работы, но дело там, что называется, непочатый край. И вряд ли они закончатся в текущем году. Характерно, что при таких серьезных разрушениях практически нет пострадавших. Мелкие травмы, синяки и ссадины, разумеется, не в счет. Но вот свежая новость, буквально последних минут. В канализационном люке, как раз на той улице, где я сейчас нахожусь, обнаружено тело человека без признаков жизни. Возможно, он упал и захлебнулся сточными водами. Или ударился головой, или все это вместе, пока не ясно. Но уже удалось установить личность погибшего. Это блогер, известный в сети под ником Дэйн. Интересно, что погиб он, находясь онлайн, делая селфи и репортаж с места событий. Блог так и оборвался на полуслове. Многие пользователи посчитали это своего рода художественным приемом. Но на поверку все оказалось более прозаично, а главное – трагично. По какой причине люк оказался открыт, выясняет полиция. Но блогеру Дэйн это, к большому сожалению, уже не поможет. Из других новостей хотелось бы отметить. Ну все, Юля, хватит. Кончился рабочий день. Петя не выдерживает и выхватывает пульт. «Имей совесть, в конце концов». Телек гаснет. «И это выключай», указывает он пультом на ноут. Я должна уничтожить файл. Отформатировать диск и... Уничтожай. Бросаю прощальный взгляд. Там еще был поднос с уличной морожкой. Вкусная была морожка. А в баре какая-то девушка пела. Хорошо пела. Слабо, но отчаянно. Честно пела. Про что? Про какие-то мерседесы. Глупая песня. Все песни глупые. Потому что песни? Потому что и слов. Юля, ну не зависай опять. Знаешь, как форматировать? Да, уже. Запускаю процесс. Достаю карту. Еще карточка. Глеб сказал, лучшие средства — огонь и вода. Дай сюда. Стальные пальцы в несколько секунд превращают карту в крохотный комочек пластмассы. Огонь, вода, зажигая, наливая, делов-то. Все? Все. Ну, пойду тогда мусор выкину, как раз по случаю. Иду к окну, прижимаясь носом к ледяному стеклу. Вот так. Были, как не были. И ничегошеньки от них не осталось. Ни тебе музея, ни волоса, ни словечка. Спиной чувствую сквозняк от входа. Открываю глаза и вижу ее. Утреннюю, навсегда исчезнувшую. Ведя пальцами по стеклу, смещаюсь к балконной двери и, осторожно, боясь спугнуть гостью, нажимаю ручку вниз. Выхожу на балкон. Бабочка парит передо мной в крупных хлопьях снега. Протягиваю левую руку, и она садится на указательный палец, складывая крылья. Касаюсь правой и убеждаюсь, то, что однажды было, не может не быть. Но этого мало. Бабочка поет светлым, легким, завораживающим голосом. И вместе с ней поет вся эта бескрайняя снежная ночь. Напрягаю остатки детской памяти. Мама нередко сбивалась на итальянский, читая сказку на ночь, и различаю первые слова. «А тео кара, амор это лора». Перевожу машинально. «К тебе, дорогая любовь». Талора забыла. Порыв ветра сносит бабочку с ладони. «Ты с ума сошла! 14-й этаж в халате! О себе не думаешь, о них подумай!» Петя хватает за руку и вытаскивает с балкона. Хлопает дверью. «Да что с тобой, Юля?» Тянет вглубь комнаты. «Приди в себя, наконец!» Берет мое лицо в ладони и смотрит в глаза. Видит что-то такое, отчего, извиняясь, прижимает к себе и крепко обнимает. Тону в объятиях, а та, что за окном, медленно улетает в ночь. Отчетливо слышу идеально чистую и бесконечно долгую ноту романто. И перевожу. Я помню. Бабочка похожа на белянку, но великовата для обычной. Брюшко мохнатое. Усики длинные, булавовидные. Мелкие серые точки, как пепел, обсыпают нижние желтые крылья. Черные, неровные, как клякса, пятна на каждом из верхних, белых, с кремово-желтой оторочкой крыльев. Я оглянулась. Благодарности. Поклон Ире Вильман. Спасибо Наталье Богдановой, Алексею Знаменскому, Лизе Лыхиной, Евгении Третьяковой, Яне Ферран. Текст читала Ирина Платова.